О существовании у меня сестры и вообще о первой семье отца я узнал случайно. Когда дедушка начал бушевать во время одного из своих эпизодов, его крики и проклятия, как обычно, сводились к ключевой фразе «Ты мне не сын!». Только в тот раз он добавил еще, что папа ему не сын, потому что он производит одних только выродков. Должно быть, мне поспешили дать какие-то объяснения. Мать или еще кто-то. Так, услышав о выродках, я решил, что дедушка имеет в виду меня. Поэтому я делаю вывод, что Вирджиния умерла от какой-то болезни, вероятно, наследственной. Но от какой именно, я не знаю. Человек, рассказавший мне о Вирджинии, либо сам этого не знал, либо не сказал мне, а впоследствии эта тема про меня больше уж никогда не поднималась. «Больше никогда не поднималась», — повторяете вы за мной. «Ну вы же знаете, как это бывает, доктор». Дети не любят говорить о том, что у них ассоциируется с хаосом, смятением и ссорами. Они довольно рано усваивают, что лучше не дергать за хвост спящую собаку. И смею предположить, что вы в силах сделать дальнейшее умозаключение самостоятельно. Поскольку центром моего мироздания была скрипка, то, получив уверение в добром отношении ко мне деда, я выбросил услышанное из головы. Но вот синяя дверь — это нечто совершенно иное. Как я уже говорил в самом начале, я сделал так, как вы меня просили, и повторил то, что пытался проделать в вашем кабинете. Я мысленно нарисовал эту дверь цвета берлинской лазури, серебристое кольцо примерно посередине, которое служит в качестве ручки, два замка, сделанные, кажется, из того же серебристого металла, что и кольцо, и, вероятно, номер дома или квартиры вверху. Я задернул в спальне занавески, растянулся на кровати, закрыл глаза и представил дверь. Я представил, как я подхожу к ней, и я увидел, как моя рука берется за кольцо, служащее ручкой, как мои пальцы вставляют ключи в замки. Сначала я вставляю в нижний замок большой такой старомодный ключ с крупными, простыми для подделки зубцами. Потом открываю верхний замок, более современный и надежный, когда оба замка открыты, я опираюсь плечом о дверь, толкаю. И ничего, абсолютно ничего. Там ничего нет, доктор Роуз, как вы не видите. Мой мозг пуст. Вы бы хотели интерпретировать то, что я найду за дверью, или то, какого она цвета, или тот факт, что она закрыта на два замка, а не на один, что там кольцо, а не ручка. Может, он бежит от обязательств или отношений, спрашиваете у себя. А я тем временем, вдохновленный данным упражнением, начинаю выворачивать перед вами душу. Нет. Ничего мне не открылось. Ничто не прятало за той дверью. Она не ведет ни в одну комнату, которую я мог бы вообразить. Она просто стоит наверху лестницы, как лестница, хватаетесь вы за слово. Значит, там была лестница, да, лестница, которая, как мы оба знаем, знаменует собой восхождение, подъем, вылезание, вползание из ямы. Ну и что?